Глава 15. Перед отделением полиции стояли служебные машины. Возле них топтались люди в погонах, курили и что-то обсуждали. Знакомые все лица, хмурые и нервные. Проходя мимо, я поздоровался. В ответ лишь получил недоверчивые озлобленные взгляды да невразумительное бурчание. Что это с ними? За зарешоченным окошком регистратуры сидел сержант Иван Медведев, старый знакомый. Время от времени мне приходилось работать с ним в связке. Увидев меня, он приветливо улыбнулся и протянул руку. «Здорово, Роман!» Я пожал ему руку и спросил. «Что у вас тут творится? Чего все такие злые?» «Лучше не спрашивай. Щеглов тебе все объяснит, если захочет». «Он у себя?» «Рапорты пишет с утра. Ему теперь бумажные работы до самого морковкиного заговения». «Нет, ну что у вас тут произошло-то?» Настойчиво спросил я. «Все как будто в жопу ужаленные». «Ну, если кратко, очередные проблемы с охваченными. Вроде разгребли, только какие будут последствия? Иди уже, майор сегодня и так нервный. Если назначил тебе время, лучше не опаздывать». Я поднялся на третий этаж, прошел длинным безлюдным коридором и остановился перед дверью, на которой висела табличка «Даниил Дмитриевич Щеглов». Постучал и, не дожидаясь приглашения, вошел. Майор сидел за столом возле компьютера и двумя пальцами набивал текст, сверяя взглядом каждую букву на клавиатуре и на мониторе. Процесс шел медленно, но Щеглов упорно трудился, не теряя терпения. Он даже на меня взгляда не поднял, махнул рукой в сторону кресла, приглашая присесть, и продолжил процесс. Спустя четверть часа он победно ударил по клавиатуре в последний раз и торжествующе посмотрел на меня. «Ну, теперь можно и по 50». Он достал из тумбочки бутылку талки и две рюмки. «Нет, Дмитрич, на меня не рассчитывай. У меня работает до конца месяца не расхлебать». Тут же запротестовал я. «Знаю я Щеглова. Там, где по 50, будет и по 100, а дальше и третья бутылка закончится, и кто-то побежит в магазин. Я, конечно, не против культурно отдохнуть, но сейчас не то время, чтобы отрываться. Сейчас надо проблемы решать, пока не завертелось по-крупному, когда уже и расхлебать не удастся». «У всех работа, Рома, у всех», — авторитетно отверг мой аргумент Щеглов. «Да ты что, я за рулем!» — применил я запретный прием. Майор даже обиделся. «В кои-то веки в гости заглянул, а от рюмки по душам отказываешься. Как-то даже нехорошо. А я с твоего позволения выпью. Достали меня тут все. И все, надо сказать». Щеглов налил в обе рюмки и залпом опрокинул одну за другой. Довольно крякнул и откинулся на кресле. «Чего все мужики такие злые? Че случилось?» «Бардак случился. И свинство чистой воды. По-другому и не скажешь. Вчера парочку парней по хулиганке взяли из захваченных. Они под градусом к девушке приставали, хотели ее в тачку усадить насильно, да на природу вывести. А девчонка без нейрофона. Они к ней как к мясу относились, по-другому и не скажешь. Красивому такому куску мяса. Их даже не смутило, что рядом ее парень был, тоже из неохваченных. Они его слегка порезали. Несколько царапин, но все равно неприятно. Но рядом патруль был из моего отделения. Они мужиков и свинтили. Упаковали эту парочку за решетку. При них еще колюще-режущие нашли, так что на статью наклевывалось солидную. Привезли, значит, стали оформлять. Протокол, опись, показания свидетелей. Девчонка в отказ пошла, мол, не было ничего и так далее. Она из местных. Ее понять можно. Найдут потом, да предъявят по полной программе. А парень, видно, обиделся, потому что показания дал. В общем, дело верняк. Можно отправлять дальше по инстанциям, но тут приключения и начались. Не знаю, откуда они все появились». Щеглов наполнил обе рюмки и выпил одну. «Короче, всего через пару часов возле отделения было человек 20 охваченных. Они были настроены весьма решительно. Мы думали, что все обойдется. Ну, пошумят, поговорят, поскандалят. Закроем парочку самых активных. На том все и разойдутся. Хрен там было. Эти молодчики пошли на штурм отделения. В общем, начался погром. Открывать огонь по мирному населению? Так потом не отпишешься. Я запросил у руководства инструкцию по дальнейшему действию. Но ничего толком не получил. Ребятам своим сказал держаться, огонь не открывать. Пытался обойтись минимальными методами воздействия. В общем, повязали мы их. Синяков наставили. Ничего серьезного. Никого не зашибли, никому ничего не поломали. В камеры определили, дело завели». Щеглов выпил последнюю рюмку и убрал початую бутылку в стол. «А утром меня начальство на ковер. Так, мол, и так. Почему самоуправством занимаюсь? Мирных граждан прессую. Полицейский произвол и все такое. Распоряжение четкое. Всех арестованных отпустить и извиниться. Мне и моим ребятам по выговору. Обещали штрафануть в конце месяца. Но самое тяжелое для парней — это извиняться. За что, спрашивается? Где справедливость? Вот они и злые весь день ходят». «Если бы со мной так поступили, я бы тоже злился», — посочувствовал я. «Ничего, настанет и на нашей улице праздник. Я к тебе, Дмитриевич, вообще-то по делу». «Догадываюсь, ты просто так не приходишь. Что на этот раз?» «Нужно 3 человечков пробить. Интересует все. Их адреса проживания, имели ли они какие-нибудь криминальные следы, где находятся сейчас». «И как быстро?» «Еще вчера было нужно, сам понимаешь», — ответил я. «Опять куклы?» — уточнил Щеглов. «Нет, наши ребята из повстанцев. Теорию одну кручу. Вот хочу найти ее доказательство или опровержение. Тут как повезет». «Темнишь ты чего-то, Рома, ох, темнишь!» — посмотрел на меня подозрительно Щеглов. «Так сделаешь?» — уточнил я, хотя не сомневался в ответе. «Завтра к обеду подъезжай. С утра я в главке. Из тебя коньяк. Хороший. Как все закончится, вместе и разопьем». «Ну, это само собой». «И ты не отвертишься. Можешь даже не мечтать», — погрозил мне пальцем Щеглов. «О чем ты говоришь?» — состроил я невинное лицо. Я выходил из кабинета майора Щеглова в приподнятом настроении. Завтра у меня будет полный расклад по подозреваемым, и можно будет вплотную ими заняться. Несмотря на то, что работали мы в одном направлении, я практически ничего о них не знал. Где живут, что едят, чем дышат. Щеглов поможет восполнить пробелы. И тогда я встречусь с каждым из них и побеседую по душам. Хороший мужик майор Щеглов, правильный. И вокруг себя собрал правильных ребят. В городе это практически единственное полицейское отделение, в котором работают одни неохваченные. Маленький островок свободы, так сказать. Контора находилась в Купчино. Как пел когда-то один российский блюзмен, Купчино — столица мира. И ведь с этим не поспоришь. Все дороги ведут в Купчино. До места я добрался за полчаса. Постоял некоторое время в пробке на Славе, но все же прибыл с опережением графика. Улица Олега Дундича. Большой 5-этажный дом. Квартира на последнем этаже. Я поднялся на лифте и позвонил в дверной звонок. Ждать пришлось недолго. Дверь мне открыл молодой парнишка лет 20, короткие волосы, уши проколоты и вставлены туннели, козлиная бородка и выразительные синие глаза. Щуплый на вид. Явно не оперативник. Но точно не из наших. Левое ухо девственно чисто. Никаких следов нейрофона. Быть может, это просто привратник, приглашенный встречать гостей, а может, кто-то из команды, которую подобрал для меня шахматист. Я решил не задавать вопросов. Время все расставит по своим местам. Я вошел в квартиру. Парнишка закрыл за мной дверь и протянул руку. Я пожал ее и представился. «Гладиатор». «Очень приятно. Максим Рогов. Я ваш системщик. Даниил Дмитриевич попросил всех встретить. Я уже здесь полчаса сижу». Разговорчивый парнишка, но голос его выдает. Волнуется, словно в первый раз на серьезное дело вышел. Шахматист совсем сбрендил. Мне не обстрелянных молокососов подсовывает. Одно хорошо. В поля под пули парнишке ходить не придется. Его задача другая. Прикрывать нас в электронном поле. Зачастую работа дистанционная, в безопасном помещении. Но бывают и исключения. «Ты не знаешь, есть здесь что-нибудь выпить?» Деловито отстранив Рогова в сторону, я направился на кухню. «В холодильнике видел пиво», — робко произнес парень. «Да, сложно было пиво не заметить. Тут кроме него вообще ничего не было. Весь холодильник был заставлен бутылками. Правда, выбора особенно не было. Тут был крушовец светлый и темный. И больше ничего. Кто производил закупку, особо не запаривался. Вероятно, брал по акции ящиками». Я взял бутылку светлого пива, скрутил коронку, отхлебнул. Ничего, вкус усредненный, но пить можно. и прошел в гостиную. Ребята прибывали в офис по одному. Первым после меня появился высокий, крепкий мужик лет 40. Стальной взгляд, бритый череп и наколка в виде паука на шее. Кажется, я раньше его уже видел. Если мне не изменяет память, это Андрей Зарецкий по прозвищу Боксер. Когда-то он выступал на ринге. Карьера шла в гору, поговаривали о международных площадках. Только вот с наступлением эпохи нейрофонов его время закончилось. Дополненная реальность мгновенно вытеснила некоторые виды спорта. Какой интерес людям смотреть на реальный бой по телевизору, если можно выйти в виртуальную реальность и наблюдать все вживую? А можно даже и самому выйти на ринг, но для начала в слабом, любительском режиме. Почти все боксеры легко адаптировались к новой жизни, перейдя в виртуальные бои. Это, кстати, не только бокса касалось, но также и единоборств. Пока что только футбол и хоккей, да в Штатах бейсбол продолжали сохранять свои позиции в реальности. Но Зарецкий не принял новый мир и наотрез отказался покупать нейрофон. Из спорта его вышибли. Он устроился в какую-то частную охранную структуру и теперь вкалывал на каком-то заводе в службе охраны. Хорошая работа. На хлеб с маслом хватает. Я не был с боксером знаком лично, но слышал о нем только хорошее. Блестящий оперативник. Работает с огоньком. Хорошо разбирается в холодном оружии. Из огнестрела любит использовать стандартный пистолет Макарова. Войдя в гостиную, боксер окинул хмурым взглядом помещение и задержался на мне. Такое чувство, что он меня сканирует. Нижняя челюсть пришла в движение, точно он заживал жвачку, и тут же замерла. Видно было, что он пришел к каким-то выводам, и они его устроили. Боксер кивнул мне. Я ответил тем же. Очень лаконичная манера общения. Ни одного лишнего слова. Через 10 минут после боксера приехала незнакомая мне девушка. Короткие черные волосы, спортивное телосложение с приятными округлостями по женской части, маленький носик и большие фиалковые глаза. Несмотря на красивую картинку, сразу было видно, что девочка не на курорт приехала загорать. В ней чувствовался профессионал. Деловитая, собранная, подтянутая. Лицо скованное, точно она нацепила маску. Я ничего не имею против женщин на работе. Практика давно показала, что девчонки могут быть отличными профессионалами. Вон хотя бы Светку вспомнить. Сколько мы с ней операций успешно осуществили в связке. Любо-дорого вспомнить. «Василиса Корнеева», — представилась она. «Кажется, где-то что-то я про Корнееву слышал. У нее позывной Василиса, и работает она обычно в связке с Тимофеем Кощеевым по прозвищу Кощей. Давно сработавшаяся парочка оперативников. Но что-то у них в последнее время не заладилось. Беда какая-то случилась. Только вот в упор не помню, в чем там вся история заключается». Василиса сходила на кухню и принесла две бутылки пива. Расположилась на диване. Одну открыла, вторую поставила на журнальный столик. Похоже, ждет кого-то. Я оказался прав. Через несколько минут в дверь позвонили. Рогов пошел открывать и вскоре вернулся с Кощеем. Высокий, худой, костлявый. Ну, вылитый Кощей бессмертный. Короткие черные волосы, серые чуть на выкате глаза, большой мясистый нос и тонкие бледные губы. Он меня сразу узнал, подошел и пожал руку. После чего расположился рядом с Василисой, взял приготовленное для него пиво и стал пить. Интересно, это вся команда или будет кто-то еще? Не успел я об этом подумать, как появилось новое действующее лицо. Раньше я его не видел. Мужик лет 50, среднего роста, крепкий как гриб-боровичок, рыжие волосы, курчавая рыжая борода с проседью, хитрые, насмешливые глаза и большие кулаки с рыжей шерстью, которые он старательно пытался прятать в карманах куртки. «Петр Евгеньевич», — представился он. «Крюков». Никогда о таком не слышал. Тем интереснее будет узнать, почему его пригласил шахматист. С первого взгляда было видно, что этот рыжий очень даже непростой человек. Крюков сходил на кухню и принес табуретку, поставил ее возле окна и уселся. Он сидел так ровно и спокойно, точно не человек, а памятник. «Я так понимаю, вас всех пригласил шахматист. Вероятно, он объяснил вам, по какой причине мы тут собрались. Меня зовут Роман Корнев. Больше я известен как гладиатор. И шахматист сватает вас ко мне в группу». «А что случилось с твоей прежней группой?» — задал вопрос боксер. Я был готов к этому вопросу. Он должен был прозвучать рано или поздно. «Моя прежняя команда вся погибла. Остался я и еще один сотрудник. Она сейчас у лекаря на излечении». «И почему твоя команда погибла?» «А вот почему и кто в этом виноват, нам и предстоит выяснить. Если кто имеет претензии или не хочет иметь со мной дело по причине личной неприязни или суеверия какого-то, то лучше сразу скажите. Я к вам не напрашивался, да, признаться честно, и вас не просил. Я считаю, что сейчас мне команда не нужна. Но шахматист думает по-другому», — резко ответил я. «Давайте дождемся приезда Михаила Петровича и послушаем, что он нам скажет», — предложил Петр Крюков. Боксер умолк, но по его гневно раздувающимся ноздрям было видно, что ситуация ему в корне не нравится. Впрочем, его можно было понять. Кто хочет идти под начало командира, который только что похоронил всю команду? К тому же, командир этот носит в левом ухе гадкий нейрофон, с которым они все так активно борются. Но в то же время взбрыкивать, да идти в отказ, совесть не позволяла. Столько людей за последнее время погибло. Тут нельзя сгоряча рубить. Шахматист появился через 40 минут. Вошел, как всегда, собранный, деловой, в строгом костюме и очках. Сел в кресло, место освободил Рогов. От пива отказался и сразу же приступил к делу. «Я думаю, вы уже все познакомились. И коротко Роман ввел вас в курс дела. От себя скажу. Гладиатор — опытный подпольщик, прекрасный специалист. То, что произошло с его группой, не является его виной. Мне бы его уверенность. Я считал, что если прошлепал где-то крысу, то эта ответственность также лежит и на мне. И разобраться я с этим смогу только тогда, когда крысу поставлю к стенке. И по закону военного времени — без церемоний. Теперь же о главном. Обстановка в городе очень тяжелая. Не только в городе, но и по всей стране. Улицы наводнены нелегальным оружием. Оно распространяется через оружейников. Мы зовем их кузнецами. Кто эти люди, откуда они, никто не знает. Как и то, откуда они берут оружие. Нам удалось получить несколько экземпляров, и наши спецы дали заключение, что аналогов оно не имеет, как на российском, так и на международном рынке. Они не могут сказать, откуда оно появилось, кто его изготовил. Оружие это как холодное, ножи, мечи, топоры, так и огнестрельное. Стоимость такого оружия колеблется, но в целом не является запредельной. Распространяется оно только среди охваченных. По самым скромным прогнозам, всего через пару месяцев 90% охваченных в городе будут вооружены. И это будет катастрофа, друзья. Мы будем иметь дело с хорошо подготовленной и вооруженной армией кукол. Штаб сопротивления готовит большую единую операцию по уничтожению известных нам кузнецов. Дата начала операции пока не установлена. Мы должны прикрыть все каналы поставок оружия в наш город. Поэтому я собрал вас здесь. Вы все опытные бойцы. Четверо оперативников с боевым опытом и специалист по компьютерам. Василиса имеет медицинскую подготовку. Уверен, вы сработаетесь. Командиром над вами будет гладиатор. Ему за все отвечать передо мной и перед штабом. Ваша главная задача, Роман Игнатьевич, возобновить разработку кузнеца, прерванную в связи с гибелью вашей предыдущей группы. Эта задача первостатейной важности. И параллельно найти предателя, который окопался в наших рядах. Мы считаем, что гибель группы «Гладиатора», а также серьезные потери в группе «Барабана» и ряде других групп, есть следствие деятельности крысы, которая работает изнутри. У Романа Игнатьевича есть соображения на этот счет, и он обязательно с вами поделится. В работе я вас ничем не ограничиваю. Главное — результат. Шахматист запустил руку в правый внутренний карман пиджака и извлек запечатанный конверт. «Вот тут карточка с адресом, по которому завтра В это же время вы сможете забрать оружие, необходимое для операции. Также здесь сберовские карточки Momentum. Они безымянные. Воспользоваться может кто угодно. На карточках необходимые вам для работы деньги. Даже освободительная война без финансирования грозит обратиться катастрофой. Связь держать через командира. В ближайшее время мы больше не увидимся. До свидания. Шахматист поднялся и направился на выход. Команда сидела молча, переваривала услышанное.